Возмущенно воскликнул я, но в тот же момент, один из дружинников дернулся ко мне, уже протягивая свои ручонки к Никону. Я тут же ловко увернулся и огрел его правой свободной рукой. Дружинник повалился на пол, а я, пока он летел, выдернул у него меч из ножен. Никсалантир, конечно, но тоже очень даже неплохой. Заводя Нику за спину и крепче прижимая к себе Никона, я направил острие меча вперед, переводя его поочередно с одного на другого. Дружинники взяли меня в плотное кольцо, тут же обнажив свои мечи. Мелкий же не удостоил меня подобным действием. Вместо этого в его глазах натуральным образом вспыхнуло пламя. «Одаренный, значит, что ж, ему же хуже. Не дури, щенок», — процедил мелкий. «Нас больше, и мы явно сильнее, не усугубляя свое и так шаткое положение. Лари, не надо», — взмолилась Ника, вцепившись мне в локоть. «Я уверена, это все временно. Ты им все расскажешь, они все поймут и отпустят нас. Ох уж очень сомневаюсь я в этом. Не похожи эти ребята на тех, кто кого-то когда-нибудь отпускает. Не просто же так нас задержали. Я не отдам вас им», — процедил я, глядя мелкому прямо в глаза. «Ларион», — начало было Ника, но мелкий ее перебил. «Не отдавай», — цыкнул он. «Они могут посидеть с тобой в камере. Мне не принципиально. Только вот насколько им будет там удобно. Хороший вопрос, правда?» — прищурился, как будто сканировал меня. «К детям у меня вопросов нет. Я взял их только, чтобы они не болтались на улице одни, а гувернантки князя хорошо присмотрят за ними. Драконом управлял ты, а значит и отвечать только тебе». Он специально сделал акцент на слове «только», как будто я совершил какое-то сверхъестественное преступление. «В чем меня обвиняют?» — сурово спросил я. Мелкий цыкнул и вздохнул. «Пока ни в чем», — сказал он, всем своим видом показывая, что ему порядком надоел этот разговор. «Но для гувернанток ты староват. Свободных людей у меня нет. Сам видел, что творится в посаде. А людям князя, откровенно говоря, насрать на наш кодекс. Да и не думаю, что у него сейчас есть свободные стражники лично для тебя. Выход только один – темница. Вот чего здесь в достатке, так это свободных камер. Посидишь немного, пока я все не выясню. Ничего страшного. Говорят, это даже полезно». Я задумался. Этот товарищ говорил так, будто он был одним из погонщиков. Только вот почему он здесь, а не там за стеной? Вопрос. Такой же уверенности, как Ратибор, он не вызывал. Такой прощелыга легко соврет с каменным лицом. «И обвинить ты никого не сможешь, сам ведь доверился, значит, сам виноват. Мне нужно было проверить только одну вещь, и если она подтвердится, то беспокоиться ни о чем». Замерев на мгновение, я прикрыл глаза. Сначала испугался, что ничего не почувствовал. Такая пустота кругом. Но через несколько секунд тепло разлилось по груди. Вот он, дракон. Да, я все еще его чувствовал. Точно так же, как если бы сидел на нем верхом. Послав ему невербальный сигнал с проверкой связи, получил подтверждение в том, что он где-то рядом. И, что немаловажно, готов прийти ко мне по первому зову. Вот и все. Дар на месте, дракон на месте. Будем действовать силой, если что. А пока потребуется только хитрость. Шумно выдохнул, как будто собрался с мыслями, и выпустил из рук меч, который тут же брякнул о каменный пол. «Жди от меня знак в течение суток», — шепнул я на ухо Нике, прижимая ее к себе. «Так, ты будешь знать, что я знаю, где ты, и за тобой слежу. Гляди только в оба». Поцеловав Никона, передал его сестре, а сам сделал шаг вперед. «Так-то лучше», — строго произнес мелкий. Развернувшись на каблуках, он слегка притопнул. «Выполнять приказ», — скомандовал он своим людям и пошел прочь в глубину замка. Меня бросили в крохотное помещение с миниатюрным окном. Вместо кровати — пара досок, торчащих из стены. Вместо сортира — дырка в полу в углу. И, собственно, все. Только голые стены, да свет из окна. О, свет! Значит, уже восходит солнце, и эта безумная ночь подошла к концу. А сна у меня ни в одном глазу. Столько событий за один день. Взрывы, гриммеры, отец-мать. Теперь еще и сестра с братом, которых я самолично отдал в лапы неизвестно кому. В первую очередь, нужно убедиться, что с ними все в порядке. Раз я подчинил себе дракона, значит и вся остальная живность мне подвластна. По-другому просто быть не может. И твари этих я чувствовал. Работает дар, только мне нужно понять, как его включить до конца. Сев на шконку в позе лотоса, я принялся медитировать и разбирать по полочкам свой внутренний мир. Без упорядочивания в систему не будет гармонии, а без гармонии невозможно ничем управлять. Медитация длилась недолго. Мне принесли еды, тарелку каши и ломоть черного хлеба, щедро, даже не знаю, как бы не объесться. И тем не менее, съев первую ложку, я уже не смог остановиться. Во-первых, было действительно вкусно, ну или мне так казалось с голоду. А во-вторых, да, я оказался слишком голодным. К тому же на пустой желудок большие дела не делаются, как говаривал дед Хаким из моей прошлой жизни. Набив желудок и бросив пустую тарелку обратно в щель, из которой она прилетела, я продолжил медитацию. Не знаю, сколько прошло времени, 2 часа, 3 или даже больше, но я все-таки привел свой мир в гармонию и нашел ответ на свой вопрос. Самое сильное существо в этом мире подчинилось мне сразу, потому что и дар был сильно развит. В прошлой жизни я не замечал силу, с которой воздействовал на разумы животных. Делал же все рефлекторно уже на уровне инстинктов. Здесь надо было контролировать свою мощь, а я по привычке лупил всем потоком. Уменьшив воздействие, у меня все сразу начало получаться. Уменьшать, кстати, тоже оказалось непросто, но я справился. Далее следовало проверить свой бестиарий. Он сильно уменьшился, катастрофически уменьшился. С миллионных значений свободных слотов я остался с жалкой половиной тысячи. Это означало, что я смогу приручить ровно 500 существ, ни больше, ни меньше. Причем слотов для огромных созданий было всего 2, один из которых был занят уже драконом. 300 самых мелких, 150 на средних и 48 больших, не густо. Получается, я все начну сначала. Да, бестиария имеет свойство расширяться по мере его наполнения, но для того, чтобы перейти на следующий этап, мне потребуется забить текущий размер полностью. А это значит, что даже если я сильно захочу, то не смогу заполучить себе больше 2 драконов. Что ж, придется попотеть. В конце медитации, передо мной стройными рядами кружил десяток таркашек, которых я завербовал, пока тренировался. Благо, они бегали неподалеку. Открыв глаза, я посмотрел на картину на полу. Знак бесконечности. И как ровненько они его вырисовывают. А теперь сложитесь просто в круг. А теперь квадрат. Так, а теперь меч. А если к мечу прилепить 2 шарика и закруглить? Стоп. Так, пожалуй, мы это не будем рисовать. Что-то я заигрался, как маленький. Настолько обрадовался спустившейся силы. Таракашки встали в строй и подняли свои маленькие головки. Внимательно смотрели на меня снизу вверх. Так, товарищи, сказал я, хлопнув себя ладонями по коленям и встав со шконки. Вы теперь мои глаза и уши. Хотя, глаза — это сильно сказано, в ваше сознание я проникать не могу. Пока. Пока не могу. Но со временем и это мы вернем. А теперь вы идете на разведку, ищите моих сестру и брата. Обо всем необычном тут же докладывать. Как только найдете, тут же сообщить мне. Да и всех своих сородичей по дороге тоже отправлять сюда. Если потребуется, можете применить силу. Вот вам немного силы. Все ясно? Исполнять. Я наполнил таракашек энергией. Для них нужно совсем немного, а я быстро восстановлюсь. Зато теперь они будут значительно сильнее своих сородичей. Эх, жаль, они честь отдавать не умеют. Было бы совсем забавно. А еще я представил, как они пинками гонят своих братьев ко мне. Тоже то еще зрелище. У меня сильно улучшилось настроение. Ощущение силы определенно придавало мне уверенности. Я как будто снова почувствовал себя живым. Пробудился после 3-летнего сна. Таракашки резво побежали по всему замку. Все входы и выходы они знали как свои 5 пальцев, и пролазили в любую щель. В некоторых я бы и оказаться не захотел. Идеальные шпионы. Да, вселяться в сознание животного, видеть его глазами, делать что-то его руками, ну или лапами и зубами, было высшим пилотажем, который я, надеюсь, вскоре снова обрету. Пока же будем довольствоваться текстовой трансляцией. Ну как текстовой, я не видел, не слышал, но чувствовал все, что они видели и слышали. Они мне докладывали на своем языке, а я все понимал и давал дальнейшие указания, что делать. Много таракашек они прислали ко мне, 100 не меньше, целая мини-армия. Я быстро вербовал их и отправлял обратно, искать Нику и Никона. Замок был большим, сразу найти не удавалось. Также, когда мимо камеры пробегали крысы, я вербовал их. Радиус действия моего дара был пока почему-то небольшим, с этим еще предстояло разобраться. Но крысы могут мне сослужить хорошую службу в дальнейшем. Эх, еще бы пару кошек и собак. Они частые обитатели подобных замков, и воины из них отличные. Хотя можно любого воином сделать, если проявить смекалку. Минут через 20 таракашки рапортовали, что нашли белокурую девочку и маленького мальчика. С ними было все хорошо, Какие-то тетки читали им сказку, пытаясь уложить спать. Что ж, это к лучшему. Они сильно устали, и им просто жизненно необходим отдых. Я приказал им сложить слово Ника на видном белокурой девочке месте. А когда получил ответ, что она их увидела и заулыбалась, то приказал сложить слово «спи». Дождаться ответа, уснула девочка или нет, я не успел. Дверь отворилась, и в камеру вошел надзиратель. Ну или кто он здесь был? Просто страж? Непонятно. Выглядел как надзиратель. Еще и с черным колпаком на голове. Похоже, подрабатывал палач по совместительству. На дружинника мелкого точно не был похож. «Вставай», — сплюнул на пол он. «Тебя вызывают». «Кто вызывает? Зачем вызывает?» Докладывать не входило в его обязанности. Он надел на меня кандалы и с силой потащил за собой. Надо бы пустить ему пару таракашек под рубаху, пускай повеселится. Но оставим это на крайний случай. По дороге мои подданные все-таки доложили мне о том, что Ника спит. Такая новость не может не радовать. Палач вел меня по каким-то длинным коридорам и винтовым лестницам. Я изо всех сил пытался запомнить дорогу, а потом плюнул на это дело, заприметив на одном из подоконников кота. Тут же загробастал его в свою банду и убедился в том, что он сможет вывести меня из замка, если что. Теперь можно не париться. После нескольких поворотов и подъемов наверх, палач все-таки привел меня в большую пустую залу. Бесцеремонно толкнул между лопаток, чтобы я побыстрее прошел в дверь, которую с грохотом захлопнул за мной. Палач, держи капитак таракашек под рубаху и в штаны, веселись, и скажи спасибо, что это не крысы. Отправляя своих подданных, я нисколько не сомневался в том, что их прихлопнут. Селяви, их миссия выполнена, заведу новых. Это сын Броневого, услышал я знакомый голос, только тут обратил внимание, что за слепящим светом, я не разглядел стройный ряд высоких стульев, на которых сидели люди. Раз, два, пять, семь человек. Я сделал шаг вперед, чтобы получше разглядеть их лица. В центре возвышался князь Засекин, правитель Самарской крепости. По обе руки от него сидели верховный магистр боярышников и командир городской стражи Крупский. А вот остальных присутствующих я не знал. Похоже на каких-то дворян. Стоп, вот же и мелкий сидит, слева от всех. Переоделся в парадный костюм и не узнать. Так точно, ваше сиятельство, рапортовал Крупский. Лично приносил мне заказы. Причем не раз, и это правда. Мы с ним были знакомы хорошо, хоть и не близко. Приятный во всех смыслах мужик. Такого не часто встретишь среди военных. Строгий, но справедливый. При этом всегда мог проявить мягкость, когда оно того требовалось. Конечно, князь внимательно посмотрел на меня, почесывая густую русую бороду. «Ты знаешь, в чем тебя обвиняют, юный Броневой?» — спросил он, не сводя с меня глаз. «Не знаю, ваше сиятельство», — помотал я головой, подзывая всех, кого успел завербовать к этой зале. «Если запахнет жареным, мне придется бежать. Такой микроармии ничего глобального не сделаешь, но суету они смогут навести, а там уже и дракон, а с ним не поспоришь, будет моей страховкой на случай всего, что бы ни происходило. Тебе вменяют нападение на погонщика и кражу дракона», — абсолютно серьезно сказал князь. «Чего?» — вырвалось у меня. Те, чьих имен я не знал, возмущенно зашушукались между собой. Видимо, не могли стерпеть такого хамского отношения к своему князю. «Хм, удивление искреннее», — задумчиво проговорил Засекин. «Джарик, мы точно уверены в виновности этого юноши». Мелкий тут же взвился на ноги и спустился на две ступени вниз. «Он управлял драконом», — громко сказал он. «Никто, кроме погонщика, не способен на такое. Я же сказал, что дракон сам принес нас», — возразил я. Мелкий обернулся и, зло поджав губы, помотал головой. «Вас видели», — с небольшим презрением сказал он. «Перед тем, как отправиться в крепость, ты трижды направил дракона на скопление гриммеров. То, что дракон принес бы Ратибора к нам, я не сомневаюсь. Сбросил бы вас троих, но своего погонщика принес. Такая уж жестокая правда». «Ну, управлял он драконом, и что с того?» — хмыкнул Крупский, на что получил презрительное шиканье от верховного магистра. «Что?» — удивленно наклонился вперед начальник стражи. «Я что-то не так сказал? Похоже, он единственный, кто здесь на моей стороне. Это вам не лошадь, Никита Сергеевич», — с укором посмотрел на него Джарик. «Не медведь в цирке, и уж тем более не какой-нибудь пудель. Драконы навсегда привязаны к своим погонщикам и слушаются только их». В зале повисла тягучая тишина. «Если драконы такие принципиальные, как же парень управлял им?» — нарушил молчание князь Засекин. «Мы уже встречались с таким, к сожалению, тщательно подбирая слова, сказал Джарик. «Такое возможно только если юный броневой, черный маг». Волна ужаса прокатилась по стульям. Шепот усилился, а Крупский, как мне показалось, даже побледнел. Все присутствующие знатно испугались после такого заявления. Верховный магистр не выдержал и взвился на ноги. «Казнить его!» – заорал он, брызгая слюной и указывая на меня крючковатым пальцем. «Казнить! Казнить немедля! Пока он нас всех здесь не уничтожил!» Изображение князя Засекина. Глава 5. Теперь понятно, чего они так все всполошились. Думают, что я владею искусством темной магии. В этом мире их не любили и боялись, потому что за ними ходила дурная слава. Магия на крови, некромантия, проклятия и так далее. Немногочисленные черные маги владели этими запрещенными искусствами в совершенстве. Но ведь никто и не думает, что такие вещи можно и во благо пускать. Может быть, если бы с черными магами поговорили по душам, то, хотя о чем это я, сейчас меня непростительно обвиняют. Нужно доказать, что я не они, в смысле не он, не черный маг, короче. Подожди, Сидор. Властно приподнял правую руку князь. Сядь. Магистр потоптался на месте, бубня под нос какие-то проклятия и что-то про вот в наше время, но все же сел обратно стул, при этом обиженно отвернувшись от меня и князя. «Джарик, это голословное обвинение», — продолжил князь, не спуская глаз с мелкого. «Я понимаю, тебе больно за своего командира, но не нужно раскидываться подобными ярлыками». «Да», — громко крякнул Крупский. «Я знаю этого пацана вот с такого возраста», — он указал рукой чуть ниже ручки стула. «Его отец наш верный подданный при дворе, лучший бронник губернии, никогда и ни в чем подобном не был уличен. Наоборот, служил верой и правдой. Есть какие-то более существенные доказательства, кроме того, что вы якобы видели, как он управляет драконом». Джарик сжал зубы и кулаки. Он стоял ко мне в полоборота, но даже отсюда я видел, как его глаза горят огнем ненависти. Причем натурально на зрачках мелькало пламя, как в тот раз, когда я напал на его стражу. «Кстати, где он?» — встрепенулся князь. «Где твой отец, юный броневой? Мы нигде не можем его найти. У вас же моя сестра и брат. Не могли у них спросить? Странные товарищи. Он был сильно ранен гриммерами и остался в одном из дворов посада», — сдержанно ответил я. «Спас наши жизни ценой своей. А мать?» — тут же спросил один из людей, чьих имен я не знал. «Прыгнула с крыши, чтобы задержать гриммеров», — все так же холодно ответил я. «Не знаю, жива ли она. Впрочем, как и отец. Ужас. Просто ужас. Бедные дети», — раздался женский голос. «Только тут в одном из семерых я признал женщину. Длинные волосы были спрятаны под высокий головной убор, а лицо, честно говоря, женских черт имело крайне мало. Это, скорее всего, Людмила Салтыкова, глава местного прихода. Только ее могли пустить на подобное мероприятие. Боевая женщина, надо сказать. Обыскать весь посад и найти бронника с женой», — наклонившись к Крупскому, приказал князь. «Живыми или мертвыми», — добавил он, слегка понизив голос. «Будет исполнено, ваше сиятельство», — кивнул глава городской стражи. Он быстро взвился на ноги и вышел из залы. «Это плохо, черт. Единственный мой союзник здесь удалился. Мои шансы на успех стремительно падают. Что ж, будем защищать себя как можем. Но есть и хорошая новость. Отца и мать начнут искать. Это внушает надежду». «Джарик, все-таки ответь на вопрос Никиты Сергеевича», — мягко сказал князь Засекин, но так, что при этом было понятно, эту просьбу нельзя проигнорировать. «У меня есть показания свидетелей», — скрипя зубами отозвался тот. «Разве этого недостаточно?» «Показания в чем?» — задал новый вопрос князь. «Что юный броневой управлял драконом?» «Достаточно. Что он черный маг?» «Нет, вы слишком засиделись здесь, ваше сиятельство», — довольно дерзко ответил мелкий, чем вызвал очередной неодобрительный гул среди дворян. «Я понимаю, что мирное время сводит всех с ума и вводит в заблуждение, дарит иллюзию того, что все нормально и можно дальше жить, как жили. Но сегодняшняя ночь показала, что ничего нормального нет. Эти твари уже здесь, в Самаре. Только корпус погонщиков стоит между ними и вами. Но нас мало. Каждый дракон у нас на счету. И если мы будем спустя рукава смотреть на то, как какие-то юнцы угоняют наших драконов, вся линия обороны падет. Что ты мне предлагаешь? Казнить этого молодого человека, только потому что так тебе кажется? Мы же не звери», — резонно заметил князь. «Чем мы тогда будем отличаться от тех, от кого вы нас защищаете?» «А да, резонный вопрос. Этого Джарика тоже понять можно, если уж на чистоту. Он там, мы здесь, товарищи гибнут, и ты ничего не можешь с этим поделать. Когда принимаешь неравный бой, начинаешь ценить жизнь в разы сильнее. Плюс ко всему им скорее всего движет долг. Я могу проверить, черный маг он или нет, подал голос верховный магистр. Все с интересом посмотрели на него, но тот сидел и молчал, теребя пальцами пояс от холщовой мантии. Ну и, не выдержал князь, долго мы будем ждать, а чего вы ждете? Непонимающе посмотрел на нас Боярышников. Ты сказал, что можешь проверить, черный маг он или нет. Ну да, не раздражай меня, Сидор, взревел князь. Давай проверяй и разойдемся на этом. У меня есть еще прорва дел на сегодня. Посад в огне, разрушен наполовину, а я вынужден сидеть здесь и решать, что мы будем делать с пацаном. Но мне нужно время, захлопал глазами верховный магистр. Неделя как минимум. Нужно подготовить необходимые ингредиенты. И честно говоря, я не совсем помню, как точно проводится этот обряд. А талмуд этот в библиотеке. Его еще найти надо. Так все понятно с тобой, закатил глаза князь. Через неделю нас уже здесь не будет, сказал Джарик. Если, конечно, не возникнет каких-то дополнительных проблем. Так я понял, выдохнул князь. Юный броневой, тебе есть что сказать в свою защиту? Да мне все это представление уже порядком надоело. Нужно его заканчивать. Как я уже и говорил, мы просто сидели на драконе. Он сам все делал, начал я. Положил к себе на спину Ратибора и полетел. И у меня нет ни малейшего понятия, что это было. Зачем он атаковал Гриммеров? Я не знаю и знать не хочу. Может, он хотел таким образом отомстить за своего хозяина. Или проснулись военные инстинкты. Ты совсем ничего не знаешь про драконов, пацан, зло сжав зубы, произнес Джарик. Пусть так, но я не черный маг, тут же ответил ему я. Готов на любые проверки и готов ждать сколько угодно, лишь бы только доказать вам это. Отлично, выдохнул князь. Видно было, что и ему все это порядком надоело. Нам нужно посовещаться. Юный броневой, тебе придется подождать за дверью. Панкрат, Панкрат. Только после усиленного крика, дверь в залу отворилась. На пороге появился мой провожатый палач. Видок у него был слегка потрепанный, рубаха торчала из штанов, волосы взъерошены. Что? Понравилась тебе Родея с таракашками, Панкрат, по виду как будто не очень. Он без слов понял своего князя и, взяв меня под локоть, вывел из залы. Что ж, все закончилось, не так уж и плохо. Хотя, когда магистр заорал, что меня пора казнить, я был готов выпустить всю свою маленькую армию в атаку и пуститься в бега. Хорошо все-таки, что до этого не дошло. Если через неделю погонщики покидают крепость, значит, у меня совсем не осталось времени. Только разве что попроситься к ним в корпус. Тогда бы я получил неограниченный доступ к этой безграничной силе. Все драконы в моей власти, вот это я понимаю. Тогда бестиарий будет несложно заполнить. Нужно, конечно, все тщательно продумать. Особо талантливым погонщикам драконов оставить на время, пускай сражаются. Но остальные... Так, что-то я уже пустился во все тяжкие. Для начала нужно развить свою силу до уровня прошлой жизни, а лучше еще сильнее. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Пока у меня есть один дракон и об этом никому не нужно знать. Кто знает, что подкинет мне мой дар. Нужно быть полностью уверенным в себе. Пока что погонщики и без меня справляются. Ну что они там? Я обернулся. За спиной стоял Крупский и как-то вяло улыбался. Совещаются, пожал плечом я. Отлично, кивнул он. Мы найдем твоего отца. Мои лучшие люди занимаются этим. А мать? Резонно спросил я. Разумеется. Он кивнул и в тот же миг скрылся за дверью. Мне пришлось ждать еще минут 20, прежде чем Панкрату было велено меня завести. Он снова попытался схватить меня за локоть, но в этот раз я выдернул руку и пошел сам впереди него. Мы приняли решение, уведомил меня князь. Я сделал вид, что слушаю настолько внимательно, насколько могу. Верховный магистр любезно согласился ускориться и сделать все необходимые приготовления за 3 дня. Это нужно, чтобы мы успели провести обряд. Или что там это будет? Проверка в общем. До отъезда отряда погонщиков. Отлета, тихо поправил его Джарик. Неважно, отмахнулся князь, скрипя зубами. Его знатно выводила из себя эта дерзость погонщика. Хоть отката. Вот, а тебе, юный броневой, придется посидеть эти 3 дня в камере. Ради твоей и нашей безопасности. За братом и сестрой твоими мы присмотрим. Командир стражи Крупский любезно предложил взять их на свое попечение. Что, 3 дня в камере? Да они охри совсем что ли? «Нет, так долго мне там делать нечего, там же кроме тараканов и крыс никого, а мне нужно собирать в свою армию миленьких кошечек и собачек, которые впоследствии превратятся в грозное оружие. Тебе понятен вердикт, юный броневой, ты совсем согласен? Простите, ваше сиятельство, но как сын бронника, я не привык сидеть без дела», — отозвался я. «Три дня в заточении ради вашей безопасности сведут меня с ума. Возможно ли попросить вас найти мне какое-то применение, пускай даже под чьим-нибудь присмотром?» Князь прищурился, как будто сканировал меня своим взглядом, а потом вопросительно посмотрел на Джарика. «Что скажешь?» – спросил он. Мелкий задумался на мгновение, сверля меня взглядом. Огонек мелькал в его глазах. Кажется, он что-то задумал. «Пускай помогает разбирать завалы вместе с корпусом погонщиков», – наконец, – произнес он. «Ты же переживал, что он угонит твоего дракона», – ехидно заметил командир стражи. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе», – холодно произнес Джарик. «Так он будет постоянно под моим присмотром, и если хотя бы попытается дотронуться до дракона, то уйти отсюда спокойно уже не сможет. Мы его везде достанем». Его глаза дьявольски сверкнули. «Ох, не нравится мне это. Он определенно что-то задумал. Только вот что, хотя, даже будет интересно посмотреть на его план. В целом благоприятный исход для меня. В темнице я сидеть не буду, а значит смогу спокойно пополнять бестиарий. Ника и Никона будут под присмотром единственного человека, который питает к моей хоть какую-то симпатию. И можно за них не переживать. Даже, наверное, видится получится. Что выбираешь, юный броневой?» — спросил князь. «Темница или корпус погонщиков?» «Погонщики», — без раздумий ответил я. «Принято», — кивнул князь. «Да будет так. Ты отправляешься под начало капитана Джарика с этой минуты, выполняя все его приказы беспрекословно. Я дал тебе выбор. Помни мою доброту». Он сказал это очень надменно, как будто я теперь по гроб жизни ему обязан. С другой стороны, его вердикт оказался весьма лоялен ко мне, так что можем поставить засечку в столбик его положительных качеств. «Если вопросов больше нет, я призываю совет разойтись», — сказал он и встал со стула. «Встретимся здесь же через три дня». Все начали расходиться. Начальник стражи Крупский подошел ко мне и по-отечески взял за плечи. «Ты сделал правильный выбор», — сказал он. «Я бы тоже не выдержал трехдневное заточение. А за сестру и брата не переживай, они в надежных руках. Если этот разрешит», — он кивнул в сторону Джарика, который в отличие от остальных неподвижно сидел на своем месте, «то может даже встретиться с ними удастся. Я передам им привет сегодня». «Спасибо», — глядя ему в глаза, — сказал я, крепко пожав потянутую руку. Крупский удалился, оставив меня наедине с капитаном погонщиков. Тот как будто и не думал двигаться с места. «Не знаю, что ты задумал, но будь уверен, что водить себя за нос я не дам», — сказал Джарик. Его слова эхом разнеслись по пустой зале. «Я ничего не задумал», — твердо произнес я. «Посмотрим. Идем». Он бодро вскочил и быстро зашагал к дверям. «Ведь не боится, что я сбегу. Или может у него глаза на затылке?» Пришлось идти за ним. Несмотря на свой низкий рост, двигался он очень быстро и весьма уверенно петлял по узким коридорам, как будто уже не раз бывал в этом замке и отлично знал его. Я же отправил свою невидимую армию следом за ними. Только пару таракашек пустил по следу Крупского, убедиться, что он с Никой и Никоном все будет хорошо. Корпус погонщиков расположился в одном из постоялых дворов внутри городских стен. Двухэтажное здание смогло с комфортом вместить в себя порядка 10 погонщиков и 40 их слуг, но обширная прилегающая земля точно бы не смогла вместить в себя столько же драконов. Максимум штуки 3, и то им пришлось бы сильно ютиться. Мы зашли внутрь, и как только входная дверь за нами захлопнулась, былое спокойствие капитана погонщиков улетучилось. Он резко развернулся, схватил меня за грудки и прижал к стене. «Слушай сюда, щенок», — прорычал он, — «здесь власть князя заканчивается. В этих стенах я, царь и бог, ты будешь делать все, что я тебе скажу. Спать, когда я скажу, есть, когда я скажу, срать, когда я скажу. Черный маг ты или нет, со мной при любом раскладе не справишься. Даже не пытайся». «Спокойно, спокойно», — подняв руки, миролюбиво произнес я, — «тебе ни за что переживать. Я надеюсь», — прорычал Джарик. «Че кричишь, Джа?» — раздался ленивый женский голос, откуда-то из комнат. И тут же в коридоре появилась обворожительная блондинка с густыми волосами, собранными в тугой хвост на макушке. Стройная, подтянутая, в облегающих штанах, которые облепали упругую задницу. Бюст оценить возможности не было, потому что он был плотно закрыт зеленым камзолом, но судя по возвышениям там была явно не меньше тройки. «Принимайте новобранца», Джарик отпустил ворот моей рубахи, но продолжал зло испепелять взглядом. «Кто это?» – удивленно спросила девушка. «Это, Сонь, пацан, который оседлал Гестию и до сих пор утверждает, что не управлял ей», – отрывисто произнес Джарик, все-таки отвернувшись от меня и сделав пару шагов в сторону девушки. «Гестия, значит, дракона зовут так, и он, похоже, не он, а она, девочка». Как-то даже не задумывался о половой принадлежности у этих существ. А Соня тем временем сменила милую улыбку на искривленные губы презрения. «Он что, так и не признался?» – зафырчала она. «Представляешь?» – вторил ей Джарик. «Говорит, дракон сам его нес и сам атаковал гриммеров. Да я с тебя сейчас стрижку распущу». Неожиданно сорвалась с места Соня. Она бросилась ко мне, но ее вовремя остановил Джарик. Девушка повисла у него на руке, размахивая руками в воздухе и пытаясь до меня дотянуться. Дракон не подчиняется никому, кроме погонщика, и не принимает самостоятельных решений о вступлении в бой. Это же матчасть, закон вселенной. Как дважды два, так тише, успокойся. Пытался утихомирить ее Джарик. Да я сама лично видела, как он пустил дракона вниз. Ратибор сейчас борется за жизнь из-за него. Мы не можем оставить это просто так. Смирно, лейтенант, рявкнул Джарик. Это хоть как-то успокоило девушку. Она встала на пол и одернула полы задравшегося камзола, из-под которого выглядывал соблазнительный плоский животик. «Убью его», — мотнула головой Соня. «Что за шум?» «А драки нет». Из дальней комнаты появился Громила, который головой задевал потолок. Ему приходилось наклониться, чтобы не треснуться о висящие люстры. Коридор был явно ему тесноват. Джа привел парня, который вогнал в кому Ратибора и чуть не угнал Гестию, тут же пожаловалась Соня. «Так дайте его сюда», хрустя костяшками пальцев, шел на меня Громила. «Сейчас проверим, насколько крепкий у него череп. Отряд, смирно!» Командным тоном крикнул Джарик. «За Ратибора я его пополам сломаю», рычал Громила. «Ты не остановишь меня, Джа. Я лучше потом на губе посижу пару дней». Я холодно смотрел на здоровяка. «Бой будет, естественно, неравный. В физическом плане он меня пополам сломает». Просканировав его тело, мне стало понятно, что из уязвимых и очевидных мест у него только глаза и пах. С таким раскладом уже можно поучаствовать в этой драке. Шансы у меня есть, но там могут подключиться еще и двое его соратников. И одному богу известно, сколько тут вообще погонщиков. Ну, если и не одержу победу, то хоть поучаствую. Изображение Клима. Глава 6. Стоять, Клим. Это приказ, громоподобным голосом произнес Джарик. Я сам с ним разберусь. Амбал, не останавливаясь, двигался на меня, медленно, тяжело переставляя огромные ноги и все так же хрустя пальцами рук. Неделя на губе и месяц без дракона, ревел Джарик. Угрозы капитана на него не действовали. Ну и дисциплина тут у них. Хотя физических сил у Джарика не хватит, что ему еще остается, только истошно вопить. Клим, стой, он того не стоит, попыталась вразумить своего товарища. Клим действительно остановился, прямо передо мной, глыбой нависая надо мной, смотрел тяжелым взглядом. Может, пытался просверлить насквозь, но пока получалось, откровенно говоря, слабо. Я даже не испугался. Что мне с тобой сделать, малец? С легкой ухмылкой спросил Амбал. Разорвать на части или сначала сломать все кости, а потом разорвать на части? Можешь попробовать для начала ударить, взмахнул бровью я. Вдруг у тебя получится. Дерзко, хмыкнул Амбал. Не люблю таких. Его кулак просвистел в сантиметре от моей макушки. Я вовремя успел уклониться, наклонив корпус вперед. Весь минус таких здоровяков в том, что за своей силой и размерами, они были чертовски неповоротливыми. Я выпрыгнул вверх с вытянутым кулаком, усилив его магией. Из такого положения это было удобно сделать, спружинив ногами. Удар пришелся точно в челюсть, но Клим только головой слегка мотнул и сделал шаг назад. Я, конечно, и не надеялся его вырубить, но было бы неплохо. Ох, ё, помотал головой Клим. Натренированный малый, с 6 лет кую броню вместе с отцом, парировал я. Пускай знают, что сила взялась у меня не из ниоткуда. Без рук больше не сможешь, проревел Клим. Он снова двинулся на меня, но мои верные таракашки уже сидели у него на спине и нещадно его кусали. Клим сначала дернул одним плечом, потом вторым. Слишком толстая кожа у него была, но и она не устояла перед десятком укусов. Они явно отвлекали его от нападения. Этого я и добивался. Дождавшись, Когда здоровяк полностью потеряет концентрацию, я выпрыгнул вперед, проскочил у него под рукой, которой он намеревался ударить меня и, развернувшись, резко выкинул ногу вперед. Удар пришелся точно промеж лопаток. Клим замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Но кто я такой, чтобы помешать человеку падать? Надо быть добрее и помочь. Двумя руками я толкнул его вперед. Клим не устоял. Уткнулся в угол и сполз вниз по стене, скользя по ней щекой. Я победно возвысился над ним, предварительно отправив таракашек в свое логово. Отличные помощники. Надо бы побольше завести таких. На моей памяти только двое смогли победить Клима, холодно произнес Джарик за моей спиной. Один из них, Ратибор, вторила ему Соня. Я обернулся. Они оба стояли в легком шоке и неотрывно смотрели на меня. И вот непонятно было, восхищены они, озадачены или же в чем подозревают. Нужно было ждать, пока он меня размажет, задал резонный вопрос я. Он слишком добр, чтобы убивать людей, как ни в чем не бывало, ответил Джарик. Но покалечил бы, а остановить ты его не смог, уколол его я. Зато ты смог, кивнул капитан, и еще больше убедил меня в своих подозрениях. Да уж, протянула Соня, мне ничего не оставалось делать, кроме как пожать плечом. Если защита и ловкость, это теперь преступление, то считайте меня преступником, сказал я. Так и будет, кивнул Джарик. Идем. Я подошел к нему, а Соня в это время бросилась к Климу. Что, где я? Бормотал он, пока она его поднимала. Сильно же я приложил его об стену. Ну ничего, здоровее будет. Хотя куда уж здоровее. Все в порядке, здоровяк, донесся до меня голос Сони, когда мы уже поднимались по лестнице. Ты всего лишь упал. Капитан определил меня в комнату без окон, больше похожую на чулан. Когда загорелся свет, я увидел ведра, швабры, тряпки и какие-то соленья. Похоже, хозяева дома хранили здесь все, что не поместилось в других комнатах. Будешь спать здесь, ближе к вечеру принесут постель. На ночь я буду тебя запирать. Лучше бы ты выбрал тюрьму. Да уж, конечно, хотя там было окно. Но здесь я смогу целыми днями быть на свободе. Заниматься тем, что меня волнует сейчас больше всего. Хорошо бы еще отыскать отца и мать, но на это меня явно не отправит. Определившись с местом ночлега, меня под конвоем капитана и Клима отправили в посад. Как я понял из их разговора, погонщиков было всего 10, а остальные люди корпуса были сопровождающими. Какую функцию в их рядах они выполняют, я так и не понял. Но сейчас все силы были брошены на разбор завалов и поиск пропавших посадских. Пока мы шли, я пытался сосредоточиться на обитателях местной фауны. Крыс и тараканов было в достатке. Жуки, пауки, комары и прочие насекомые тоже присутствовали. Но они меня интересовали мало. Я только поверхностно проходился по ним даром, завлекая в свои сети. Стойкой привязанности такой подход не обеспечит, но когда будет необходимо, я смогу их призвать. Кошки и собаки – это совсем другое дело. Полноценные боевые единицы. Но в зоне досягаемости дара я обнаружил лишь 7 штук одного вида и 8 другого, соответственно. Не густо, но и уже кое-что. С ними я уже устанавливал более тесную связь. Кого удавалось погладить, те тут же становились моими подданными навсегда. Такие особи будут слушаться меня непрекословно, даже если я отправлю их на верную смерть, и они будут понимать это. А слушаться все равно не смогут. Этих набралось всего 2 собаки и кошка. Плюс еще одна, которую я завербовал еще в замке. Всего 4. Специально не стал подзывать к себе всех остальных, а оставил про запас. Было бы странно, если бы при первом же моем появлении, бродяги со всей округи тут же бы меня облепили. В радиусе дара было еще несколько коней, но они так просто под чары пока не поддавались. Здесь требовался более близкий контакт из-за их больших размеров. Лучше всего действовал, конечно, кинетический. Набрав побольше таракашек и всяких мошек, я отправил их на поиски отца с матерью. Вероятность, что найдут, ничтожна, но чем черт не шутит. Меня определили разбирать завал на 10-й улице. Помимо погонщиков и их людей, здесь была масса добровольцев. Люди говорили, что в других кварталах под обрушившимися стенами зданий находили еще живых людей. Но это были единичные случаи. В большинстве своем удавалось находить только трупы. Родственники хотя бы смогут их похоронить. Сам Джарик участия в разборе не принимал. Он только хмуро созерцал за происходящим, умудряясь при этом каждый раз проскользить по мне взглядом. Ну никуда не денешься от его надзора. Я просканировал взглядом груду камней, лежащую передо мной, но не обнаружил признаков жизни. Для вида начал разбирать камни и оттаскивать их в другую кучу. При этом каждый раз, когда возвращался, сканировал все новые и новые участки. Жизни под ними не было, только мертвые тела. Этот факт сильно печалил. Двое мужчин, похоже, давно знакомых, едва слышно переговаривались между собой. «Жаль, все медуимы на передовой», — кряхтел один из них под тяжестью валуна. «Да, местные одаренные только мух сшибать могут», — вторил его товарищ. «Никакого толку. В шестом нашли семью из 12 человек», — говорил первый. «Отец, мать, старая бабка и 9 детей. 9, Карл, Господи Иисусе!» — восклицал Карл. «Чтоб им пусто было, бесам этим проклятым. Столько народу погубили, да будут они прокляты во веки веков», — вторил ему первый. «Если князь позволит, я пойду в дружину». «Зачем в дружину?» — ахал Карл. «А ты думаешь, это последняя их вылазка?» — кряхтел первый, пока тащил здоровенный булыжник. «Драконщики говорят, что раз один раз были здесь, значит и во второй повадится. Надо бежать отсюда». «Куда бежать, Карл? Неважно куда, руки в ноги и бежать. Соберу жену и детей и отправлюсь под Воронеж. Там у жены тетка с мужем. Уж перебьемся как-нибудь, пока я избу срублю худо-бедную. Да, пойми ты, если их тут не остановить, они и под Воронежем скоро будут. Раз Екатеринбург уже захвачен и они сюда пришли, как Екатеринбург захвачен?» Приходил в ужас Карл. «Бесы за Уральским хребтом уже. Ну, замешкался первый. Так говорят». «Кто говорит?» «Драконщики. Может и они, может и не они, неважно. Важно, что бесы в Самаре. Надо дать им бой, Карл. Люди, конечно, уже раздули из мухи слона. В то, что гриммеры прорвали оборону Уральского хребта и уже неслись к нам, мне верилось слабо. Да и не складывалось это со словами Ратибора, который утверждал, что к нам высадился единичный отряд. Но сплетни, на то и сплетни, чтобы, переходя из уст в уста, каждый раз приукрашиваться. Я бы с удовольствием еще послушал этих двух мужиков, но на горизонте появился князь. Он медленно ехал на коне в кругу своих дружинников и медленно осматривал масштабы бедствия. Люди, нечасто видевшие его среди улиц посада, отрывались от разбора завалов и внимательно провожали его взглядом. Его появление определенно тормозило процесс. Поравнявшись с Джариком, князь Засекин остановился. Капитан погонщиков лениво обернулся к нему. «Неплохо было бы послушать, о чем они говорят. Я отправил к ним таракашку. Полный диалог услышать не смогу, потому что еще не могу вселяться в существ, но текстовая трансляция даст хотя бы примерное понимание». «Что у вас?» — коротко спросил князь. «Третья куча и ничего», — сожалеюще мотнул головой Джарик. «Другие находят живых, у нас только мертвые, к сожалению». «Энда», — тяжело вздохнул князь. «Как парнишка?» «Работает», — усмехнулся Джарик. «Уложил моего самого сильного бойца. Как это понимать?» Клим вышел из-под контроля. Капитан махнул головой в сторону здоровяка, который тащил трехметровую балку на плече. «Он у нас такой, немного берсерк, его не остановить в ярости». Но парень оказался проворнее, каким-то чудесным образом. Князь задумчиво почесал подбородок. Эта новость явно не радовала его. «Это не говорит в его пользу», — проговорил он. «Именно. Но, как я тебе уже говорил на совете, это мы о его помыслах ничего знать не можем. Пускай он одаренный, черный маг или еще кто. Сейчас он здесь вместе с остальными ищет уцелевших людей, работает руками и вынашивает свой коварный план», — нараспев произнес Джарик. «Мы не знаем о нем ничего, Григорий Иосипович, и ваша проверка, как я уже и говорил, ни о чем мне не скажет. Мой командир в коме, его дракон ведет себя весьма неестественно, но он ваш человек, ваше сиятельство, вам и решать, что с ним делать». «Да будет так», — кивнул князь Засекин. «По моим законам его бы сразу казнили. Слава богу, здесь их нет. И у вас кодекс, а не законы. Если мне не изменяет память, это ничего не меняет. Твари еще появлялись?» Поспешил сменить тему князь. «С момента моего последнего доклада ничего не изменилось», — ответил Джарик. «Посад чист, мы истребили всех. Есть вероятность, что они вернутся. Такая вероятность всегда есть. Именно поэтому мы задержимся здесь еще на 5 дней и поможем, чем сможем, но не больше. Больше просто не получится, мы нужны на передовой». Таракашек был большим молодцом. Его трансляция не прерывалась ни на секунду, и я довольно подробно понял весь диалог. «Раз Джарик мне не доверяет, это его проблемы. Нужно было убедить князя в собственной невиновности. Да я ни в чем и не виноват, если разобраться. Несправедливо обвинен в том, чего не совершал. Ну да, дракон теперь мой. Что ж теперь поделаешь? Я не виноват, что мой дар вернулся в такой неожиданный момент. Хотя если бы вернулся и раньше, я все равно бы завербовал его к себе. Тут уж ничего не поделаешь. Тогда получается, что Джарик прав. Я несу для них опасность. Как минимум у них минус одна боевая единица. Но кто виноват, что их планы идут вразрез с моими? К тому же кто знает, как все повернется в будущем. Как я уже говорил, мне не найти покоя в этом мире, пока все твари не будут истреблены, до единой. А значит, пока наши цели сходятся. Вот только способы достижения могут быть разными. Мы разбирали завал до позднего вечера, нашли только лишь 5 трупов, которые на телеге отправили в замок для дальнейшего опознания. Вернувшись в свой чулан под конвоем, я без сил завалился на импровизированную кровать, устланную каким-то тряпками. Даже не интересно было, о чем говорят погонщики за ужином. Есть тоже не хотелось, потому что всех разбирающих завал кормили гречей с мясом в перерывах. Перед тем, как уснуть, я подозвал к себе пару крыс и поставил их стеречь дверь. Мало ли кто ночью решит отомстить за свои обиды. Тут обиженных много ходит. Да уж успел нажить себе врагов всего сутки. На следующий день у меня были большие планы. Я собирался встретиться с братом и сестрой. Нужно во что бы то ни стало узнать о их состоянии и показаться самому. А то Таракашек, который провожал их до дома начальника стражи Крупского, передавал, что они очень нервничают из-за меня. Да и надо было узнать, что известно об отце и матери. Вдруг их уже нашли. По большому счету было бы здорово вообще попроситься на их поиски. А то от моих подданных толку пока никакого. Но сколько я не уговаривал капитана, все было тщетно. Он уперся и не хотел ничего слышать. Отвечал только коротко, что раз их ищет городская стража, мне там делать нечего. Да пойми, мой отец может быть жив, говорил я. Еще раз, его найдут, отвечал капитан. Только я знаю, где он остался. Если он жив, он ушел оттуда. По-другому от гриммеров не спастись. Нельзя оставаться на одном месте. Если же он остался, то он мертв. Прими это, пацан. Упертый баран, процедил я сквозь зубы. Поаккуратней на поворотах, щенок, оскалился Джарик. Моему терпению может прийти конец. Я ведь могу и не дожидаться проверки магистра. Ключ от твоей каморки у меня. Потом скажу, что произошел несчастный случай. Даже в красках опишу, как ты неаккуратно подскользнулся и упал на мой кинжал. И мне за это ничего не будет. Уж поверь, поверю. Только вот вряд ли ты что-то сможешь мне сделать. На очередной завал нас привели в 5-й квартал. Работали на нем все те же. Да и мой конвой состоял из тех же самых. Джарик лениво созерцал, а Клим работал не покладая рук, как и остальные люди погонщиков. Интересно, где они прячут драконов? Их ведь надо кормить, пойти давать полетать. Но я еще ни разу никого не видел. Может, они где-то в соседней деревне? Гестия по-прежнему утверждала, что она рядом и явится ко мне в течение минуты. Значит, точно где-то недалеко. Но почему я их не вижу? Скорее всего, проделки капитана, который, как и обещал, держит меня на расстоянии от своих драконов. Переживает, что я их украду. И правильно, новый завал оказался больше вчерашнего. Здесь было разрушено почти все здание. Некоторые присвистнули, когда его увидели. Но делать нечего, нужно было разбирать. Все дружно принялись за работу. Я, как и вчера, просканировал ближайший участок, но все также не обнаружил под ним жизни. Тяжко вздохнув, я принялся за работу. В моих планах было после обеда подойти снова к капитану и попросить о встрече с семьей. Хотя, после отказа в поисках, я уже ни на что не надеялся. Уж слишком он был не похож на человека, у которого есть сердце. Война сильно очерствила его. И тут, неся очередной валун и сканируя участок завала, я увидел жизнь, крохотную и маленькую. Скорее всего, какой-то ребенок, чье сердце билось очень-очень медленно. И, как назло, участок завала был поодаль от меня. Было бы странно бросить валун и побежать копать в другом месте. Да и не успею я в одиночку его достать. Слишком глубоко находится этот малыш. Мне нужна помощь немедленно. Но, черт, если я сейчас подниму панику, то снова вызову подозрение Джарика. Он и так уже думает, что я всеми возможными дьяволами поцелованный. Такой перформанс в моем исполнении уже точно утвердит его в своих умозаключениях. Мне это совершенно на руку не сыграет. Последствия могут быть катастрофическими. Жизнь малыша, тем временем, утекала у меня на глазах. Сердце замедлялось, энергия с огромной скоростью покидала тело. Медлить нельзя ни секунды. Да плевать. Пусть думает, что хочет, сейчас или никогда. Я со всей скоростью бросился к участку, за которым лежало тело малыша и начал яростно раскидывать камни в разные стороны. «Сюда!» — во все горло крикнул я. «Все сюда! Здесь кто-то живой! Джарик!» Глава 7. Лишь несколько мужчин тут же подбежали ко мне и принялись разгребать куски кирпича и балок. «Ты уверен, малый?» — задыхаясь спросил один из них. Я узнал в нем Карла, который вчера хотел бежать в Воронеж. «Да», — отмахнулся от него я. «Быстрее! Ему нужна помощь!» Вскоре к нам присоединилось еще трое. Краем глаза я успел заметить, что Джарик неотрывно смотрит за нами. «Ну все, теперь я точно влип и нужно быть предельно осторожным. Его выражение лица не сулит мне ничего хорошего. Ой да насрать, выкручусь как-нибудь, только бы успеть достать малыша». Мы усердно разбирали ту часть завала, на которую я указал, но слой был слишком толст, тело было очень глубоко, места для помогавших уже не осталось, и многие мужчины вставали вторым рядом, принимая от нас тяжелые куски стен. «Что-то никого», — кряхтел Карл. «Не хотелось бы впустую совершить такой марш-бросок, он там, я его слышал», — заверил мужика я. «Знай, разбирай», — откликнулся второй собеседник Карла, пожелавший вступить в дружину. «Наше дело маленькое, сильно устанем, подольше отдохнем». У этого, конечно, больше позитива, а жизнь тем временем все быстрее и быстрее покидала малыша. В нем осталось около четверти энергии, и эти крохи могли скоро закончиться. «Ну все, приплыли», констатировал Карл. Разбор завала уперся в огромный кусок стены. Несколько мужчин одновременно пытались его поднять, но сил даже у них не хватало. «Надо дробить», — сказал кто-то. «По-другому никак. Отойдите», — услышал я за спиной мрачный голос. Обернувшись, я увидел возвышающегося над остальным Клима. До этого он работал на второй линии, принимая от других валуны. Клим в два шага достиг нас и, слегка задев меня плечом, наклонился. Его массивные руки ухватились за кусок стены, но даже с его силищей поднять такую бандуру было не так уж просто. На помощь пришли остальные разбиравшие, в том числе я, Карл и его товарищ. Кусок был крайне тяжелым, пришлось всю свою энергию направить в руки, но и этого было недостаточно. Только когда к плите подключилось еще трое мужчин, мы усилили натиск и она поддалась, с большим трудом, но мы сдвинули ее с места и, подняв, бросили на другую сторону. Под плитой, между двумя балками лежал годовалый малыш. Его чудом не накрыло. Он уцелел только благодаря тому, что балки не дали стене упасть ниже. На секунду все мужики замерли, глядя на тело младенца. Как только солнечные лучи коснулись его закрытых глаз, он тут же издал протяжный писк, очень тихий и слабый. Я тут же бросился к нему и поднял его с земли. Просканировал всего с ног до головы. Цел. Даже переломов нет, только сильно истощен и обезвожен. Он скорее всего плакал и кричал, но под такой толщей камней, его просто было не слышно. Нужно срочно нести его целителю. В сторону. Разойдись. Распихивая всех, спешил капитан погонщиков. Джарик, уверенно пронесшись сквозь толпу, выхватил у меня из рук ребенка. Он положил ладонь ему на грудь и прикрыл глаз. На наших глазах щеки малыша начали розоветь. О, так этот товарищ еще и целительными практиками владеет. Чего ж тогда он не подле своего командира? Странно. Клим, за мной, рявкнул Джарик, разворачиваясь и проходя сквозь толпу. Зацепи пацана с собой. Остальным, работать. Тяжелая рука Клима тут же бахнула мне на плечо. Пошли, сжимая пальцы, проговорил здоровяк. Больно, черт, хватка у него мертвая. Я вынужденно дернул плечом. Руку убери, сверкнул в него взглядом. Сам пойду. Или добавки хочешь? Клим презрительно ухмыльнулся, но руку все-таки убрал. Видимо, не совсем дурак, чтобы повторять наш поединок. Я стабилизировал его, но без лекаря тут не обойтись, проговорил Джарик, когда мы вышли из толпы. Клим, организуй нам лошадь. Понял, босс, отчеканил здоровяк. Когда он ушел, взгляд капитана погонщиков замер на мне. Он поглаживал малыша по груди и буквально сверлил меня им. «Ты знал, где искать», — сухо констатировал он. Услышал крик, пожал плечом я. «Крик? Да он еле дышит, чтобы издавать крики». «Ну или стон», — возразил ему я. «Какая разница? Что-то слышал и понял, что там кто-то есть. Опять нарушил какую-то твою заповедь? У тебя сверхспособность находиться в нужном месте в нужное время, а ты не одаренный случаем, или все-таки черный маг? Я спас ребенка, что опять не так? Если бы я не услышал его стон, кто бы знал, сколько бы он еще там пролежал. До вечера точно, пока бы мы добрались до этого участка, а то и до следующего утра, завал-то огромный. Этот парень начинал выводить меня из себя. Я, конечно, подозревал, что именно так все и будет, но больше всего в жизни я ненавидел отмазываться. Хоть правду ему говори, которую он точно не сможет понять и принять. Мне не нравится, когда меня водит за нос, поморщился Джарик. А еще больше, я не люблю скрытных людей. А ты что-то скрываешь, юный броневой? Я это за версту чую. Нас прервал Клим, который привел двух лошадей, для своего капитана с ребенком и нас двоих. Как бы не хотелось ехать вместе с этим амбалом, но другого выхода у меня не было. Пришлось сесть у него за спиной на лошади, которая в ту же секунду стала моей подчиненной. Вот, теперь и транспорт у меня есть. Мы быстро добрались до замка, где передали еле дышащее тело ребенка лекарям. Те заверили нас, что мы успели как раз вовремя, потому что еще бы чуть-чуть и мальчик, а это оказался мальчик, погиб. Да, пацан-герой, Джа, хлопнув меня по плечу, сказал Клим. Спаситель прям, ага, где беда, там сразу он, фыркнул капитан. Отвезти его в амбар и собрать всех погонщиков. Чего, там же, ты уверен, выполнять, рявкнул Джарик. Сам капитан прыгнул на лошадь и укатил в закат. Какой амбар, зачем погонщиков, отрывисто спросил я. Кто б знал этого капитана, фыркнул Клим. Без Ратибора он совсем берега перестал видеть, сказал он, залезая на лошадь. Вот что власть с людьми делает. Полезай, пацан, вот очнется командир и пройдет его времечко. Совсем другое время настанет, порядок будет. Ты только не подумай чего, пригрозил он мне. Джарик отличный воин, храбрый и дерзкий, но командовать это не его. Он все причитал, пока мы ехали, а я все соображал, что мне со всем этим делать. С одной стороны интересно посмотреть на всех погонщиков и в принципе понять, что от меня хотят. Не просто же так капитан отправляет в какой-то амбар. С другой, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Вряд ли там будет какое-то празднование в мою честь. Поэтому следует подготовиться, и чем тщательнее, тем лучше. Я собрал всех кошек по пути нашего следования. Призвал всех собак, которые маленькой гурьбой бежали за нами. Тараканы и крысы были тоже в пути. Мини-армия незримо следовала за нами. Вот же ж привязались. Выругался Клим. Отвалите. Нету у меня ни костей, ни мяса. Фу. Собаки бежали за нами следом, что сильно раздражало здоровяка. Ну а я что сделаю? По крышам как коты они передвигаться не могут. Про тараканов и крыс вообще молчу. Приходится действовать так. Фу. Чтоб вам пусто было. Он еще долго ругался, но отвязаться от них было невозможно. Так мы доехали вплоть до амбара. Это было большое зеленое здание за пределами крепости с обширными лугами для выпаса скота. Когда мы приехали на место, я приказал собакам окружить амбар и найти лаз внутрь, коих 100% было там предостаточно. Остальные также распределились по периметру, кто-то выше, кто ниже. Вот почему я не видел драконов до этого. Они все были здесь и паслись на скотном дворе вместе с коровами. Ну как паслись? Просто лежали и лениво махали хвостами. Коровы и прочий мелкий нерогатый скот, я так понимаю, служили им завтраком, обедом и ужином. Присутствие подобного боевого отряда на балансе крепости точно скажется впоследствии на пропитании губернии в целом, хотя ряды горожан тоже поредели. Внутри нас уже ждали трое погонщиков. Что за срочность? Всполошился один из них при нашем появлении. Он опирался одной на бочку с какой-то жижей, но тут же встал и подошел к нам. Другие сидели на лавке возле стойл, что-то тихо обсуждая. «А мне откуда знать?» — хмыкнул Клим. «Похоже, все из-за этого вот». Он мотнул головой в сторону меня. «Пацан что-то отчебучил опять?» — задумчиво спросил один сидящих, тот, у которого челка закрывала половину лица. «Ага, спас малыша из-под завала. И только, стоило из-за этого панику поднимать. Скорее бы Ратибор очнулся». Все трое наперебой запричитали. «Он капитан, ему видней», — развел руками Клим. Видно было, что Джарик у всех не особо в почете. Хотя, может быть, у них было так заведено, кто знает. Меня посадили на лавку и велели не двигаться с места. Пригрозили ликвидацией гениталий. Суровые вояки. Но мне того и надо было. Я смиренно сел и начал прощупывать местную фауну. Радиуса дара хватало, чтобы облизнуть даром всех крупных животных в округе, включая драконов. Как я и ожидал, все крылатые были на месте, включая гестию. Но странным образом, ни один из них не шел ко мне на контакт. С одним получилось наладить невербальную связь, но он лишь, как и гестия в самом начале, назвал свое имя, Аврора. И дальше все, тупик. Вот тебе и возвращение дара. Возможно, телесный контакт исправил бы ситуацию, но бежать к ним и всех трогать, больше походило на самоубийство. Не они, так погонщики воткнут тебе какой-нибудь меч в спину, или того хуже, копье. А вот крупный рогатый скот шел на контакт лучше, хоть и до полного подчинения, как и у лошадей, мне требовалось дотронуться до них. Зато я смогу приказать им устроить суету на скотном дворе или в амбаре. 30 голов, не шутка же. Что-то, кстати, маловато. Может, остальные на выпасе, ну или их уже съели. Для такой оравы драконов это перекус на один день. В амбар потихоньку стягивались погонщики. Я никого из них не знал, только мельком видел, когда с утра меня выводили на разбор завалов. Последняя из десятерых появилась Соня. Но она, вздернув острый носик, тут же отвернулась от меня и подошла к своим. Все они тихо переговаривались между собой в ожидании своего капитана, который, кстати, был легок на помине. Словно фурия он ворвался в амбар, глаза его горели. «Закрыть все окна и двери, быстро!» — скомандовал он. «Что за срочность, Джа?» — лениво спросила Соня. «Зачем ты нас созвал?» «Меньше вопросов, сейчас все узнаете», — отмахивался капитан. «Пацан, иди сюда». Я приподнял бровь, но поднялся и медленно подошел к нему. На всякий случай привел свою мини-армию в полную боевую готовность. Таракашки и крысы уже были шаговой досягаемости от толпы погонщиков. Полноценные боевые единицы в виде кошек и собак нашли лазейки в стенах амбара и замерли в ожидании приказа. После того, что я сегодня увидел, я почти уверен, что этот парень черный маг. Тут же начал с обвинений Джарик, и мои умозаключения имеют под собой вес. Сначала он управлял Гестией, драконом нашего лидера. Соня сама это видела, и мы не раз с вами это обсуждали. Пусть он и утверждает то, что дракон сам летал и атаковал гриммеров, хотя вы прекрасно знаете, это невозможно. Погонщики зашуршали, тихо перешептываясь. Я же стоял в напряжении. В любой момент могло случиться что-то непоправимое для меня. Нужно быть готовым ко всему. Далее он удивил нас тем, что уложил Клима. После небольшой паузы продолжил Джарик. «Да ты сам виноват», — остановил он, только приоткрывшего рот, здоровяка. «Но факт есть факт, в дуэли ты непобедим, особенно с таким мелким и тощим пацаном». Это стало вторым доводом в копилку моих подозрений. Ну а сегодня произошло то, что просто ни в какие ворота. Он спас малыша, Джа, не выдержал Клим. Если бы не он, мы бы откопали холодный труп. А во, неужели я нашел союзника в лице здоровяка? Неожиданно. Да, но как он это сделал? Поднял брови Джарик. Не копал, копал и докопался, а точно знал, в каком месте искать. Еще и подозвал к себе толпу народа. Кто-нибудь из вас может похвастаться подобной прозорливостью? Или может быть у кого-то такой же невероятный слух, как у него? Ведь пацан утверждает, что услышал младенца, хотя тот даже хрипел с трудом, когда мы его достали. Это да, это факт. И рта раскрыть не мог, подтвердил Клим. Рано радовался. Эх и предатель. И что с того, Джа? Подал голос тот, чья челка закрывала половину лица. Это человек князя. Вы же с ним договорились на какую-то там проверку. Я не понимаю, что ты от нас хочешь.